Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Ольги Чуминой. Ольга Николаевна Чумина – русская поэтесса, прозаик и переводчик, автор замечательных стихотворений, романов, драматических пьес, а также повестей и рассказов. Ольга Николаевна Чумина в замужестве Михайлова родилась 26 декабря по старому стилю 1858 года в городе Новгороде в семье потомственного военного Николая Чумина. Дед поэтессы по отцу служил в гвардии в аристократических Кексгольмском и Семеновском полках. По утверждению самой Ольги, дед принимал участие в восстании декабристов, после чего блестяще начатая карьера была прервана, и дальнейшая служба его проходила в отдаленных гарнизонах. Детство и отрочество Ольги прошло в Финляндии, где был расквартирован полк, в котором служил отец. В 1876 году семья вернулась обратно в Новгород. В юности Чумина увлекалась театром и музыкой, готовилась поступать в консерваторию. А стихам, которые начала писать сравнительно поздно, особого значения тогда не придавала. Пожалуй, можно начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Бессонной ночи» посвящается Зое Юлиановне Яковлевой. Все в доме затихло, лишь ночь голубая глядит безучастно в окно, и сердце гнетет тишина гробовая, и мнится все ею полно. Лишь месяца отблеск из ниши оконной ложится пятном на полу, и маятник старый стучит монотонно, и мыши скребутся в углу. Исчезли волшебного мира видения, перо выпадает из рук, и после короткой минуты забвения томит безнадежный недуг. Мучительней жаждет душа перемены, и к свету стремится из тьмы, и мнится, что давят меня эти стены, как своды тюрьмы. Лицо разгорается яркою краской, горит голова, как в огне, и в эти минуты несбыточной сказкой былое является мне. Возможно, что жизнь существует иная, с тревогой, страстями, борьбой, и сердце гнетет тишина гробовая еще безнадежней собой. Свеча догорела, лишь месяц уныло сиянье дрожащее льет, и сердце то бьется с удвоенной силой, то сразу замрет. Стихотворение «Если снежные вершины». Если снежные вершины озарит весенний луч, разорвав снегов плотины, хлынут силою в долины воды скруч. Если думы и волнения в сердце зреют, как зерно, им налиться в песнопенье суждено. Если плен, снося суровый, на цепи орел живет, он когда-нибудь оковы разорвет. И когда нигде просвета не видать, и мрак глубок, это значит, миг рассвета недалек. Стихотворение «Над морями темно-синими». Над морями темно-синими, над безбрежными пустынями птицы тянутся на юг. Вихри буйные, удалые, гонят листья запоздалые под напев осенних вьюг. Духом смерти все развеяно, все, что радостно взлелеяно летом красным и весной, в ночь глухую, в ночь холодную, вихрь поет ему отходную на прогалине лесной. Часть первая, стихотворение «Пробуждение весны». Тревожны вешние закаты, горит румянцем талый снег, горят сердца у нас объяты воспоминанием вешних нег. Из дивных градов затонувших несется звон колоколов, так отголоском дней минувших звучит напев знакомых слов. Они волнуют, вызывают из душных комнат на крыльцо и легким ветром обвивают разгоряченное лицо. В них слышится напоминание о светлых мыслях и делах, как в поэтическом сказании о слышанных в ночном молчании на дне морском колоколах. В 1882 году стихотворение Ольги Чуминой было напечатано в газете «Свет», издававшейся полковником русской и генералом сербской армии, журналистом и общественным деятелем Виссарионом Виссарионовичем Комаровым. Постепенно произведения новгородской поэтессы начинают появляться в лучших изданиях и журналах России того времени. «Вестники Европы», «Русской мысли», «Русском богатстве», «Мире Божьем» и «Северном вестнике». В 1886 году Ольга Чумина вышла замуж за офицера Григория Петровича Михайлова, после чего переехала с мужем в Петербург. Как поэтесса Ольга оставила прежнюю фамилию, но при новых публикациях иногда подписывала свои стихи фамилией, полученной от мужа. В 1889 году в типографии Алексея Сергеевича Суворина был издан первый сборник поэзии Ольги Николаевны Чуминой. Стихотворение 1884-1888. Вторая книга ее поэзии, стихотворение 1892-97, спустя пару лет была удостоена почетного отзыва Пушкинской премии Российской императорской академии наук. В период между этими сборниками стихов, одновременно с написанием стихотворений, поэтесса трудилась и над драматическими произведениями. Так, в 1888 году Александрийский театр в Петербурге поставил ее пьесу в стихах «Искушение». Потом на этой же сцене были поставлены еще три пьесы Ольги Николаевны, в том числе пьеса «В сетях». Стихотворение «Неясные думы томят». Неясные думы томят, неясные грезы всплывают, и вылиться в звуки хотят, и звуки в душе замирают. Мелькают в мозгу чередой обрывки каких-то видений, туманных, как пар над водой, и грустных, как сумерек тень. Чего-то далекого жаль, к чему-то я рвусь тоскливо, и глубже на сердце печаль, яснее бесплодность порыва. И хочется страстно понять, что было досель непонятно, вернуть захотелось опять все то, что ушло невозвратно. Стихотворение «В тумане». Густой туман, как саван желтоватый, над городом повис ни ночь, ни день. Свет фонарей дрожащий, красноватый, могильную напоминает сень. В тумане влажном, сдавленно и глухо, звучат шаги и голоса людей. И позади тревожно ловит ухо горячее дыхание лошадей. Под инеем ряд призраков туманных, стоят деревья белые в саду. Меж призраков таких же безымянных в толпе людей я как во сне иду. И хочется, как тяжкий сон кошмарный, туман и влажный саван отряхнуть, чтоб сумерки сменил день лучезарный, и ясно вновь могли мы видеть путь. Стихотворение «Молитва». Тучи темные нависли низко над землей, сон оковывает мысль непроглядной мглой. Воли нет, слабеют силы, тишина вокруг, и спокойствие могилы охватило вдруг. Замирают в сердце муки, на борьбу опять опустившиеся руки нету сил поднять. Голова в изнеможении клонится на грудь. Боже мой, услышь моленье, о, не дай заснуть! Этот сон души мертвящий бурей разгони и зажги во тьме царящей прежние огни. Стихотворение «Свободное слово, бессмертное слово». Свободное слово, бессмертное слово, ты пламенный светоч во мраке былого, ты гибла в темницах среди рудников, томилась в неволе под гнетом оков, судили тебя, обрекали изгнанью, топтали ногами, предав поруганью, тебя сожигали рукой палача, но ты не смолкала, победно звуча, свободное слово, великое слово, в плену у насилия, у коршуна злого, к скале пригвожденный титан Прометей, ты рвешься на волю из цепких когтей. Но годы промчатся, ты смело воспрянешь, и сильная правдой, любовью, добром, с зарею над миром победно ты грянешь, как Божий ликующий гром. Ольга Николаевна Чумина была знакома с поэтами Алексеем Николаевичем Плещеевым и Яковом Петровичем Полонским. Дружна с Антоном Павловичем Чеховым и Константином Сергеевичем Станиславским, который называл ее самым верным другом и заступником Московского художественного театра. Ольга Чумина – автор нескольких повестей и романов, в частности «На жизнь и на смерть», «За грехи отцов» и «На огонек рампы», которые были изданы в середине и конце 1890-х. В 1905 году был издан новый, третий сборник стихотворений поэтессы «Новые стихотворения» 1998-1904. В период Первой русской революции 1905 года Ольга Николаевна являлась одной из самых заметных фигур сатирической журналистики. Под псевдонимами «Бой», «Кот» и «Оптимист» она сотрудничала в оппозиционной царскому правительству прессе, газетах «Наша жизнь», «Народное хозяйство» и «Товарищ», а также в сатирических журналах «Зритель», «Стрелы» и «Сигнал», где я публиковала сатирические стихи и фельетоны. Однажды таковая публикация едва не привела к аресту автора. Политическая сатира Ольги Чуминой того времени вошла в составные сборники 1905-1906 годов. «В ожидании», «Песни о четырех свободах» и «На темы дней свободы». Стихотворение памяти Лермонтова. Тянутся горы далекою цепью, коршун в лазури кружится над степью, ветер качает ковыль. Ветер повеял вечерней лаской, в сердце воскресла волшебною сказкой старая быль. Здесь у подножья горы великана, в зареве молний, во мгле урагана пал он, певец молодой. Там, где пышней разрослася осока, высится в горной степи одиноко камень седой. Люди в стремлении к наживе упорном путь проложили к вершинам нагорным, грозный разрушив оплот. Умер Кавказ непокорный и дикий, пали твердыни, один лишь великий гений поэта живет. Стихотворение к далекой правде истине. Через реки быстроводные, через синие моря, через пустоши бесплодные, надеждою горя, давно стремятся витязи, презрев ночную тьму, к далекой правде истине в высоком терему. Трудна туда дороженька, дремучие леса, туманов белых саваны, ночные голоса, а в ноченьки ненастные не свет лучистых звезд, но свет огней блуждающих мерцает им окрест. Идут все дальше витязи, но также лес дремуч. По-прежнему опасностью грозят им скаты круч. Ночная тьма кромешна, сгущается, и, глядь, редеет, рассыпается отважная их рать. Одних пугает в сумраке зловещий крик совы, другие, поскользнувшиеся, не сносят головы, а третьи, обессилены, вернулись с полпути. Немногим лишь назначено до терема дойти. Стихотворение на страже. Сказать прости всем обольщениям жизни, где злобствуем и боремся, и лжем. Найти приют в неведомой отчизне за рубежом, но души есть, где истина все та же, где тот же свет божественной любви. И если вы, стоящие на страже, погасите светильники свои, и если вы бежите с поля брани, кто в сумерках сгустившихся кругом укажет нам неведомые грани, различия между добром и злом? Кто воскресит забытые восторги, возвышенно прекрасные мечты, и от толпы, бушующей на торге, нас приведет к святыне красоты? Пусть небеса удушливы и мрачны, чем гуще тьма, тем путнику нужней сияющий во тьме огонь маячный, отрадный свет сторожевых огней. Стихотворение «Вы носители дивного света». Вы носители дивного света, вы искатели новых миров, где не знают над мыслью запрета, где не знали цепей и костров. Огибайте подводные мели, зорко стойте во тьме у руля. Не холмы ли вдали забелели, не видна ли во мраке земля? Пусть лежит на безбрежном просторе, лишь затишье унылого гнет. Не напрасно с надеждой во взоре пред собой вы глядите вперед. Нет конца и предела исканью. За приливом приходит отлив, и за этой туманною гранью вам не слышится ль вечный призыв? И когда в жгучей муке сгорая, истомясь, вы падете в тоске, берега заповедного края не откроются ль вам вдалеке? Весьма значительных успехов Ольга Чумина добилась и в качестве переводчика. Некоторые из ее мастерских переводов Данте, Мильтона, Теннисона, Шекспира, Гюго, Мюсса, Леконте де Лиля и Петефи были отмечены почетными отзывами и половинными пушкинскими премиями Российской императорской академии наук. В 1908 году вышел четвертый сборник стихотворений Ольги Чуминой «Осенние вихри», который оказался последним. Стихотворение «Поэзия, твой дар мне не был талисманом». Поэзия, твой дар мне не был талисманом, ко мне он не привлек сочувствия сердец. Он не был и любви венком благоуханным, он был страдание венец. Когда позорных ран иль тайного страдания бесстрашно я перстом касаюсь своим, когда в душе моей огонь негодования горит могуч неугасим. За обездоленных и страждущих собратий, когда нежданно я являюсь бойцом, какой зловещий хор насмешек и проклятий звучит назойливо кругом. Я знаю, для толпы немой и безучастный, ненужный вещий взор, правдивые уста и голос истинный, карающий и властный. Им предпочтет она язык подобострастный и смех забавника шута. Явный мир Ольга Николаевна Чумина покинула на 51-м году жизни. Она скончалась 24 марта по старому стилю 1909 года после мучительной болезни. Тело поэтессы похоронено на Новодевичьем кладбище Петербурга. Надгробный памятник утрачен. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Ольги Николаевны Чуминой прозвучит стихотворение «Когда посеяно зерно». Когда посеяно зерно добра и правды и свободы, придет пора, и даст оно благие всходы. Когда от дольней суеты стремится дух в обитель света, влечет к святыне красоты мечту поэта. Когда сильней порывы бурь, когда кругом бушует вьюга, нам грезится небес лазурь и зелень луга. Когда упасть готовы мы, как срезанный на ниве колос, нам часто слышится из тьмы призывный голос. И вновь герои, не рабы, мы поднимаемся из праха для жизни новой, для борьбы, не зная страха. Пусть говорят, пророков нет, и к пониманию сердце глухо. Над миром злобы и сует есть царство духа, есть царство света и добра. Над ложью, призрачной и бледной, оно блеснет, придет пора зарей победной. В наши дни Ольгу Николаевну Чумину ежели и вспоминают, то чаще как плодовитую переводчицу. Однако современники знали ее как поэта-лирика с многообразной тематикой. Ей были не чужды и гражданские мотивы, и пейзаж в стихах, и чисто интимная поэтическая исповедь. Годы активной литературной деятельности поэтессы совпали с периодом известного упадка в русской поэзии. Отсутствие больших новых талантов, что накладывало свою гнетущую печать и на поэтическое творчество в целом. Грусть и неясные томительные грезы, своеобразные романтические веяния окрашивают стихи Чуминой, что было характерно для многих русских поэтов той поры. Однако звучали в творчестве Ольги Николаевны и другие ноты. Чувство восхищения подвигом борцов прошлых лет и напряженное ожидание новой грозы и бури.